Глава 28. Тигран Вартанян. Зеленого коридора на космодроме не оказалось. Правое ответвление посадочного терминала, некогда пропускавшее через себя основной поток пассажиров, выводило не в зал прилета, а в здоровенное помещение, напичканное самым современным оборудованием для личного досмотра. Судя по времени, которое пассажиры тратили для прохода через цепочку сканеров, здесь проверяли все, что можно и что нельзя. Биометрические и речевые характеристики, особенности походки и пластики, геометрию рук и сетчатку глаз. Да что там какая-то сетчатка? Искин таможенной зоны требовал предоставить даже образцы почерка, для чего перед каждой рамкой универсального сканера стоял небольшой планшет со световым пером. Пассажиры дергались, ворчали, но делали все, что требовалось, ибо альтернатива досмотру была всего одна – высылка, без права возвращения. Еще веселее дело обстояло с багажом и средствами передвижения. Первый, кажется, разбирали до кварков, а последние, кроме всего прочего, за счет правительства НСЛ, оборудовали системами контроля и фиксации, завязанными на спутниками местного МБ. Выделить несколько помещений – под виртуально-анимационный комплекс, например, альтернатива. Посадить куда-нибудь пару десятков психологов и необходимость в наличии специальных комплексов для тестирования кандидатов в демоны отпадет раз и навсегда. Ведь его будет проходить каждый человек, прилетающий на планету, подумал Тигран, проходя сканирование сетчатки. А что, солидная экономия средств и очень неплохой КПД. Мысль мелькнула и пропала, как только Тигран шагнул к следующей рамке. За ней стоял до смерти надоевший блок RST Medical, регистрирующий биоэлектрическую активность мозга. «Не дергайся», – посоветовал подошедший сзади дядя Горигин. «В идентификаторе есть вся информация о характере полученных тобой травм и о перенесенных операциях. Пусть не сразу, но разберутся». Разобрались, вывели из стазиса и даже принесли извинения. Но настроение у Вартаняна-младшего упало ниже плинтуса и напрочь отказывалось подниматься даже тогда, когда они с дядей добрались до стоянки арендованных флайеров. «Летим ужинать», — хлопнув его по плечу, радостно заявил дядя Горигин. «В одном из пригородов Тинглара есть замечательный арабский ресторан. Там готовят такой люля-кебаб, что можно захлебнуться собственной слюной». «Не хочу», — покачал головой Тигран. «Может, домой, а?» Бабовян поморщился и кивнул. «Как скажешь, но я бы на твоем месте не отказывался. Если ты пройдешь тесты, то попадешь в ресторан ой как не скоро». Логика во фразе была. Но Вартанян-младший отрицательно покачал головой. «Дай бог с ними, с ресторанами. Единственное, чего мне действительно хочется, это нормально выспаться». На следующее утро, наскоро перекусив, Тигран влез в сеть, вбил в браузер фразу «Где пройти тесты в подразделение демон» и обалдело вытаращил глаза. Счетчик количества аналогичных запросов показал цифру 37 миллионов. «Ого!» – мысленно восхитился он. «Возможных формулировок запроса не одна сотня, даже если все остальные менее популярны, чем это. Получается, что демонами хотят стать практически все жители Квидли. И даже если тесты пройдет каждый тысячный, то через год-полтора демонов будет как собак нерезанных». Ближайшим местом, где можно пройти тесты, оказался Новый Орегон. Вернее, не сам город, а один из корпусов бывшего госпиталя ВКС, расположенного на его северной окраине. Врачебно-летная комиссия ВСНСЛ. Пройдя по ссылке, прочитал Тигран. И усмехнулся. Лаконичности создателей демонов можно было позавидовать. «Ну что, нашел?» Открыв дверь в обеденный зал, поинтересовался дядя Горигин. «Да, теперь пытаюсь понять, есть ли туда очередь и сколько времени мне придется ждать своей». «А как же без нее? Судя по количеству роликов о демонах, на которые натыкаешься при выходе в местный Галанет, желающих стать такими же, как они, должно быть нереально много. Вот и я так думаю, — хмуро поддакнул Вартанян-младший. Потом наткнулся взглядом на иконку «Начало тестирования» и ткнул в нее курсором. Окно браузера тут же погасло, и на смену ему на экране возник малюсенький беркут, украшенный мордой демона. Пара эффектных эволюций, и истребитель ушел в точку, устремившись к сине-зеленому шару планеты, возникшему в правом нижнем углу экрана. Еще мгновение ожидания, и его показали снизу, с одного из посадочных квадратов космодрома. Беркут упал на пластобетонные плиты, как одноименная хищная птица на какого-нибудь зверька, и едва заметно качнулся на посадочных опорах. Потом в его борту возникла трещина атмосферного люка, и на бетон легко спрыгнуло стилизованное изображение демоницы, в которой угадывались черты Ирины Орловой по прозвищу «Тень». «Добро пожаловать в интерактивную систему тестирования проекта «Демон», — улыбнулась аватарка. «Пожалуйста, посмотрите в оптический датчик своего комма и перешлите нам свой идентификатор». «Ого!» – восхитился Абовян. «Это что, уже началось тестирование?» «Наверное», – Тигран поднял запястье на уровень лица. Ответив на первый десяток вопросов, заданных улыбающейся демоницей, Тигран удивленно приподнял бровь. Генерируя вопросы для кандидата, программная оболочка ВЛК пользовалась не только информацией, взятой из открытых источников, но и данными из архивов ВКС и МБ, весьма неплохо защищенных от несанкционированного доступа. «Хакают, что хотят», — мысленно усмехнулся он. А аватарка, почему-то связав его молчание с последним заданным вопросом, ослепительно улыбнулась. «Вас удивляет, что вопросы, которые я задаю, никак не связаны друг с другом?» «И это тоже», — кивнул Тигран. Первый этап тестирования – это в основном проверка соответствия имеющейся у нас информации с тем, что вы о себе рассказываете. Ну и еще кое-что по мелочам. То, что вы, пусть не доучившийся, но пилот – огромный плюс. Поэтому скорость вашего прохождения этого этапа заметно отличается от скорости тестирования тех, кто не летает. «И насколько заметно?» – поинтересовался Вартанян-младший. «Ну, как вам сказать?» – хихикнула аватарка. «Наш флайер может прибыть к вашему дому уже сегодня в 12 часов дня по локальному времени, если, конечно, вы уже готовы ко второму этапу». Флайер ВЛК прибыл за Тиграном минута в минуту и, приняв на борт единственного пассажира, принялся неторопливо набирать высоту. Вартанян-младший уселся в первое попавшееся кресло, скинул в него свои любимые настройки, дождался, пока оно сменит форму, и судорожно вцепился в джойстик манипулятора, возникший под правой ладонью. Флайер, поднявшийся метров на 900, клюнул носом и сорвался в штопор. Грудь и бедра тут же сдавило защитное поле, а через мгновение в салоне раздался на редкость противный голос из скина: «Аварийная ситуация! Примите управление, сэр! Аварийная ситуация! Примите управление!» «Принято!» — рявкнул Вартанян-младший, добавил тяги и секунд через 10 перевел машину в горизонтальный полет. «Тест пройден. Большое спасибо!» — усмехнулся Искин. Но уже голосом аватарки. «Как насчет бокала вишневого сока в качестве компенсации за доставленное неудобство?» «С какой-нибудь химией для изменения скорости реакции или чего-то там еще?» С издевкой поинтересовался Тигран. «Нет, с реакцией у вас все в порядке. А базовые навыки пилотирования никуда не делись, говорю же, тест пройден. Сок будет самым обычным, можете не сомневаться». «Тогда буду. Заранее большое спасибо». Химии в соке, скорее всего, действительно не было. Но процесс его питья оказался сюрпризом. Одноразовый стаканчик, возникший в окне мини-бара, оказался из одного очень хитрого сплава, с заданным температурным коэффициентом линейного расширения, точно таким же, как тот, который некогда демонстрировал второкурсникам Академии один из инструкторов кафедры диверсионной подготовки. «Изделие СОДМ-143А», – зловеще улыбнулся капитан Фингер по прозвищу Садюга и поставил на стол блюдце с одноразовым стаканом. «Разработано 200 с лишним лет назад в спецлаборатории одного из государств Старой Земли. Как видите, внешнее изделие ничем не отличается от обычного стакана. Легкое, достаточно прочное и внешне абсолютно безобидное. Курсант Бергман!» «Я, сэр!» «Возьмите, пожалуйста, стакан с блюдца и расскажите нам о своих ощущениях». Дылда обреченно встал, подошел к столу Садюги и, закусив губу, аккуратненько приподнял очередной шедевр изобретателя дьявола. Коротенькая пауза, и на лице Бергмана расцвела робкая улыбка. «Стакан как стакан, сэр. Никаких особых ощущений». «Правильно, ибо первое химическое соединение, которое попадает в кровь при уколе, выключает чувствительность ваших рецепторов». Дылда слегка побледнел, однако, зная характер Садюги, ставить стакан не стал. «А второе, сэр, второе вас убивает», — ухмыльнулся инструктор. Потом посмотрел на часы, щелкнул пальцами и, проводив взглядом обмякшее тело Бергмана, рухнувшее в проход между столами, уточнил. «Вернее, убивает того, кто в него вцепился. На эту тушку только парализовало. Итак, пока он в ауте, расскажу принцип действия изделия. Для выпускников гражданских вузов ощущение от еле заметного изменения формы стакана, предшествующего формированию ядовитого шипа, прошло бы незамеченным. А бывший курсант Академии ВКС выронил изделие чуть ли не раньше, чем взял в руки. Рефлекторно, практически не задумавшись о том, что делает, и еле сдержал рвущийся наружу мат. «Вы прошли еще один тест», — усмехнулась аватарка. «А два сопутствующих, увы, провалили». Услышав последнюю фразу, вернее, почувствовав изменение траектории движения флайера, Тигран аж взмок. «И поэтому мы поворачиваем? Вы возвращаете меня домой?» «Нет. Мы добрались до места назначения и приступили к снижению. Кстати, еще один плюс. За внимательность». Выскочив из флайера, Тигран мельком посмотрел на стоящую неподалеку модель Беркута и быстрым шагом двинулся по дорожке, образованной двумя цепочками световых панелей, утопленных в пластобетон. 10 шагов до двери, чем-то напоминающей бронеплиту, и еще один внутрь возникшей за нею кабины лифта. Он проделал на одном дыхании, мысленно умоляя себя не расслабляться. Второй этап тестирования должен был быть намного сложнее. Как только дверь лифта встала на место, кабина с ускорением рванула вверх. Причем так, как будто над ангаром было как минимум этажей 50. «Ха! А ведь ускорение какое-то неправильное!» — мысленно подумал он, почувствовав какую-то странность в ощущениях. «Опять тесты на сообразительность!» «Что-то не так, сэр?» — на этот раз голос аватарки раздался откуда-то из-под потолка. «Ага, вы намудрились с настройкой гравикомпенсаторов. Иллюзия того, что мы поднимаемся, получилась с брачком». «А что вам не понравилось в Беркуте?» — пропустив ответ мимо ушей, спросила программа. «Ведь если вы действительно мечтаете о службе в подразделении «Демон», то должны были заинтересоваться кораблем, на котором, возможно, будете летать». «Настоящий корабль я бы осмотрел. А тратить время на макет или голограмму как-то неохота», — усмехнулся Тигран. «Нет, для обывателя все сделано очень даже ничего. Но того, кто полетал, обязательно будет коробить от недочетов». Лифт остановился, но дверь так и не открылась. «А поподробнее о недочетах можно?» «Корпус закопчен уж слишком сильно. Да, в атмосфере Квидли довольно много всякой дряни, но она все-таки не факел над нефтяным месторождением. И не костер, на котором весь вечер жарились шашлыки. Далее, цвета побежалости, которые вы нарисовали на дюзах, вызывают смех. Сплав, используемый для их отливки, не окисляется. Соответственно, и пленки окислов на нем быть не может. А свежие потертости в местах касания упоров элеватора артсклада вообще из области горячечного бреда. Насколько я помню, допустимые погрешности при ориентации и доводке этих самых упоров не превышают 1 микрона. 0,9, уточнила аватарка. Потом сделала небольшую паузу, за время которой лифт вздрогнул и опустился еще на 1 этаж. Отличное знание матчасти, господин Вартанян. Честно говоря, не ожидала. Ожидала? Подчеркнув интонацией последний слог, переспросил Тигран. «Да, сэр!» – хихикнула она. «По результатам первичного тестирования вы показали очень высокий балл, поэтому теперь вами занимаюсь я. Старший лейтенант медицинской службы Евангелина Увер. Прошу любить и жаловать». Дверь зашипела, скользнула в сторону. И Вартанян-младший, разом охватив взглядом обстановку довольно уютного кабинета, склонил голову в приветствии. В одном из двух широченных кресел, стоящих друг напротив друга, полулежала довольно симпатичная девчушка лет 22 и улыбалась. «Приятно познакомиться, мэм. Насколько я понимаю, вы психолог?» «Правильно понимаете. Проходите, садитесь, чувствуйте себя как дома, но, как говорили наши предки, не забывайте, что вы в гостях».